«Я вас не слышу», — сказала мисс Кэрридж. «Просил ли мистер Мерфи что-нибудь передать?» — сказала Селия, отвернувшись и поднявшись еще на одну ступеньку. «Погодите, дайте подумать», — сказала мисс Кэрридж. Селия ждала. «Да», — сказала мисс Кэрридж, — «теперь, когда вы меня спросили, он действительно просил сказать вам, что у него все в порядке, что он напишет». Ложь, сострадание мисс Кэрридж не знала пределов, исключая подаяние. Когда стало ясно, что это все, что он просил передать в полном объеме, Селия медленно пошла дальше вверх по лестнице. Мисс Кэрридж стояла и смотрела, положив палец на выключатель. За поворотом лестницы тело скрылось из вида, но мисс Кэрридж все еще могла видеть руку на перилах. Сожмется, потом немножко плавного скольжения, опять сожмется, потом еще немножко плавного скольжения. Когда исчезла и рука, мисс Кэрридж выключила свет и стояла в темноте, которая была куда менее накладна, не говоря уже о том, насколько богаче акустическими возможностями прислушиваясь. Она с удивлением услышала, как открылась и мгновенно закрылась дверь в большую комнату. После паузы шаги продолжили свое восхождение немедленнее, чем прежде, пожалуй, чуточку менее уверенно. Она дождалась, пока не захлопнулась дверь в комнату старикана, не громко, но и не тихо, и тогда вернулась к своей книге «Свеча видения» Джорджа Рассела.